Неужели они не осознавали, что беспричинное, вызванное лишь текущим настроем маргинальной толпы решение, придает всей этой истории совершенно иной характер? Арест царя как бы означал не добровольный отказ его от власти, а низложение. Под арестом могли содержаться теперь лишь враги народа, и временное правительство безоглядно зачисляло Николая II в их категорию. Царь являлся теперь арестантом, что само по себе неимоверно усложняло любую процедуру возможного отъезда. Правительства Львова, Керенского, Милюкова, Гучкова теперь напрямую, непосредственно брало на себя ответственность за судьбу царя. В июле 1920 года в Париже, отвечая на вопросы следователя Соколова, бывший премьер князь Георгий Евгеньевич Львов меланхолично заметил, что арест был психологически неизбежным. Нужно было оградить бывшего носителя верховной власти от возможных эксцессов первого революционного потока. Даже добежав до Парижа, князь все еще продолжал лгать. Арест и обеспечение безопасности – совершенно разные меры и в юридическом, и в практическом смыслах. Неужели князь этих элементарных вещей не понимал? Да все он и его товарищи по кабинету понимали. Наверное, стыдно было говорить правду, стыдно было признавать собственное малодушие и трусость и в конечном итоге признать свое соучастие в убийстве семьи. Мостить дорогу царственным мученикам к екатеринбургской Голгофе начали именно эти европейцы и прогрессисты. Никакой моральной или политической ответственности брать на себя министры-февралисты эти безответственные господа Краснобаи не собирались. Они только наблюдали и своим безразличным молчанием лишь потакали самым разнузданным настроением. Министр юстиции и генерал-прокурор Александр Федорович Керенский, выступая 7 марта перед Московским советом, патетически восклицал: «Сейчас Николай II в моих руках, в руках генерал-прокурора. Я скажу вам, товарищи, русская революция прошла бескровно, и я не позволю омрачить ее. Маратом русской революции я никогда не буду. Но в самом непродолжительном времени Николай II под моим личным наблюдением будет отвезен в гавань и оттуда на пароходе отправится в Англию». Примечание. Утверждение о бескровной революции – миф, сочиненный самими этуалями февраля. В России погибли многие сотни людей, а точное число погибших так и не было никогда установлено. Это была провокационная демагогия. Керенский обращался с таким заявлением к аудитории, где лозунг «Смерть царю» был самым популярным. Но Душка Керенский в тот раз сказал и еще нечто такое, что перечеркивало все ранее сказанное. «Вину Николая II перед Россией рассмотрит беспристрастный суд». Генерал-прокурор произнес слова «суд и вина», наперед предрешая ход событий. Хотя как юрист Керенский должен был знать, что согласно русским законам царь за свои действия суду подлежать не может. Значит, собирались судить по каким-то другим законам. Каким же? Никто этого вопроса так и не прояснил. Да и отправляться вместе с царем в гавань Керенский совсем не собирался. Никаких распоряжений в этой связи никогда отдано не было. В стране же нарастала антицарская вакханалия. Русские популярные газеты, обезумевшие от нахлынувшей полной свободы, писали невероятную ложь. Царь и царица вошли в тайные сношения с Германией и собирались заключить сепаратный мир за спиной народа. Они предали Россию, делами управления занимался пьяный развратник Распутин и его клика. многое прочей несусветной подлой глупости озвучивали, и никто ничего не доказывал и не опровергал. Общественные страсти накалялись. Отношение к бывшим венценосцам все отчетливее приобретало характер человеконенавистничества. И уже через несколько недель после крушения монархии трудно было рассчитывать на то, что в стране победившей свободы у них есть шанс избежать расправы. Ненависть так быстро овладевала душами некоторых людей, что оторопь брала. Один старик в Новгородской губернии публично высказался так. «Из бывшего царя надо было кожу по одному ремню тянуть». Услыхав подобное, потрясенный Василий Розанов восклицал. «И что ему царь сделал, этому серьезному мужичку?» «Вот и Достоевский, вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и война, и мир». Все, кто оказался на авансцене событий весной 1917 года, так или иначе были причастны к конспирированию слухов и сплетен о царе и царице. Годами их распространяли, сами в них уверовали, а когда толпа их подхватила, стала требовать крови тиранов, инсинуаторы ничего и возразить не могли. Скрывшись потом за границей, все эти борцы за народное дело, за счастье России, Керенский, Родзянко, Милюков, Гучков, Львов, и же с ними продолжали и в изгнании обливать грязью убиенных. Ни один не покаялся. Лично никто из числа министров Временного правительства не ратовал за убийство царя. Но то, что они делали или не делали, вольно или невольно, но неминуемо вело к усугублению ситуации. С одной стороны, Керенский, Милюков, Львов и другие были бы, несомненно, рады, если бы Романовым удалось отбыть из России. Но с другой, они не хотели ссориться с Петроградским советом, где ни о каком снисхождении и слышать не хотели. Постоянно уступая левым, министры санкционировали меры, чреватые лишь осложнениями. Арестом царской четы дело не закончилось. Устремления хозяев новой России простирались дальше. Они намеревались вбить осиновый кол в сердце монархии, навсегда покончить с ней. Спешили. Россия была провозглашена республикой еще 1 сентября 1917 года, хотя форму государственного устройства должно было определить учредительное собрание, созыв которого первоначально планировался на ноябрь того бурного года. Аресту Николая II предшествовала и другая акция. 4 марта была учреждена чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров и прочих высших должностных лиц – ЧСК. Это была удивительная институция свободной России. В нее вошли юристы и общественные деятели кадетско-эсеровской ориентации, задача которых состояла в выявлении и выяснении закулисной стороны свергнутого режима. Новые правители России были убеждены, что народ должен знать всю правду. Указанная комиссия должна была эту правду добыть и огласить. Непосредственным инициатором и патроном всего начинания был Александр Федорович Керенский, занявший пост министра юстиции в первом составе Временного правительства. Руководителем комиссии являлся присяжный поверенный адвокат из Москвы Муравьев, выступавший до революции защитником по политическим делам. Комиссия была наделена правом производить следственные действия, заключать под стражу отдельных лиц, выносить решения об их освобождении и получать любую информацию из государственных, общественных и частных учреждений по вопросам ее интересующим. Первоначально конечная цель подобных занятий была не совсем ясна. Но большинство деятелей новой власти считало, что комиссия должна подготовить материалы для привлечения к суду бывших правителей за измену. Идея суда, как уже упоминалось, была близка Керенскому с первых дней водворения во власть. Были допрошены большинство по нескольку раз, десятки высших должностных лиц империи, известные политические и общественные деятели, придворные. В их числе премьер-министры Иван Логинович Горемыкин, князь Николай Дмитриевич Голицын, граф Владимир Николаевич Каковцев, Борис Владимирович Штурмер, министры внутренних дел Александр Александрович Макаров, Николай Алексеевич Маклаков, Александр Дмитриевич Протопопов, Алексей Николаевич Хвостов. Министр юстиции, а затем председатель Государственного совета Иван Григорьевич Щегловитов, министр императорского двора граф Владимир Борисович Фредерикс, дворцовый комендант Владимир Николаевич Воейков, подруга царской семьи Анна Александровна Вырубова, высшие чины военных ведомств полицейского управления. Справка. Макаров Александр Александрович. Годы жизни 1857-1919. Из петербургской купеческой семьи. Выпускник юридического факультета СББ, университета. Действительный тайный советник-сенатор. Министр внутренних дел с 1911 по 1912 год. Член Государственного совета. Министр юстиции. Расстрелян. Опросили и тех, кто оказался в числе героев славных февральско-мартовских событий. Лидера кадетской партии, министра иностранных дел в первом составе Временного правительства Павла Николаевича Милюкова, главу военно-промышленного комитета в марте-апреле 1917 года военного министра Александра Ивановича Гучкова, председателя Второй Государственной Думы Федора Александровича Головина, председателя Третьей и Четвертой Государственных Дум Михаила Владимировича Родзянко, известных политических деятелей Бурцева, Ленина, Чхеидзе, Шингарева и других. Справка. Головин Федор Александрович. Годы жизни 1867-1937. Помещик, член кадетской партии, председатель Второй Государственной Думы. Видный масон, в 1908 году избран Верховный Совет Русского Масонства, затем член Верховного Совета Великого Востока Народов России. В марте 1917 года назначен комиссаром Временного правительства в Министерстве императорского двора и уделов. После прихода к власти большевиков остался в России. Работал в советских учреждениях, расстрелян в ходе сталинских чисток. ЧСК собрала огромный документальный материал, полученный из различных центральных ведомств и от отдельных лиц, так или иначе причастных к выработке и осуществлению государственного курса в период монархии. Примечание. Материалы ЧСК в массе своей дошли до наших дней и хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Фонд 1467. Керенский во время одного из своих посещений царского села потребовал от Николая II во имя установления правды доступа к личным бумагам и корреспонденции. Царь безропотно согласился. Провел в свой кабинет. Сам отпер все ящики письменного стола, показывал, где что лежит, давал необходимые пояснения. Несколько дней представители новой власти рылись в столах и шкафах Александровского дворца и увезли в Петроград множество бумаг. Глава комиссии Муравьев несколько раз давал интервью столичным газетам и уже в мае 1917 года без обиняков утверждал, что обнаружено множество документов, изобличающих бывшего царя и царицу. Это была очередная ложь. В действительности же замысел Керенского и прочих провалился. Установить преступные деяния властителей, выявить их антигосударственную деятельность и разоблачить предательские сношения с врагами государства не удалось. А ведь так искали, так искали. По прошествии времени очевидно, что подобных фактов просто не существовало в природе, хотя профессиональные разоблачители царизма были убеждены в их наличии. Иначе бы никакой комиссии и не создавали. Однако и в то время находились люди, не ослепленные революционным угаром. Весной 1919 года Иван Бунин написал: «Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья. Перебейте или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома. Сколько откроется темного, греховного, неправедного, какую ужасную картину можно нарисовать, и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку». Так врасплох, совершенно врасплох, был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись. А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали истинно мировой жупел. Что открыли? Изумительно. Ровно ничего. Справка. Бунин Иван Алексеевич, годы жизни 1870-1953, известный русский писатель, лауреат Нобелевской премии в 1933 году, умер в эмиграции во Франции.